Услышав все, что я сказал, она с неверием и дрожью в голосе произнесла: «Тет и небаам». Я рассмеялся на эти слова, схватил ее за горло и отпустил на самом краю, заставляя ту упасть на пол из божественной воды. После чего я сказал ей: «Да, небаам. Однако, тебя, мразь, я очень хорошо знаю. Теперь испытай все муки ада». С этими словами я поднял руку и мысленно представил, как вода полностью обволакивает ее тело в тонкую пленку, проникая через кожу внутрь тела. В этот момент Рахиль вздрогнула и завопила от боли. Видя ее страдания, я почувствовал душевное удовлетворение и, управляя водной пленкой и ее кровью, стал разрушать ее тело изнутри, заставляя ее молить о смерти, крича в агонии. Так продолжалось недолго. Уже через пару секунд ее крики стихли, все ее суставы были разрушены. Сейчас она выглядела как жирный, вонючий, набухший мясной шар. Однако она была еще в сознании, и остался всего последний штрих, чтобы отомстить за Баама. Контролируя воду, я выкинул ее за пределы шара из божественной воды. Это произошло мгновенно, как раз в тот момент, когда королева почти засосала шар из божественной воды полностью внутрь. Сквозь золотой свет, что излучала королева, я увидел, как из-за повышенного давления Шинсу эта мразь снова закричала в агонии предсмертных криков и с громким взрывом лопнула, разлетаясь на мясные ошметки, которые тут же исчезли в вспышке золотого света. Вдруг я почувствовал невероятную боль по всему телу. Я упал на колени, содрогаясь в конвульсиях. Однако это продолжалось недолго, боль прошла так же быстро, как и появилась. Открыв свои глаза, я понял, что оказался в абсолютно темном месте. Даже свет рыб, что они излучали, пропал. Однако, благодаря своему родству с тьмой и светом, я прекрасно видел, что находился в желудке этой твари. Вдруг произошла сильная встряска, и я услышал вой этой твари. Ее мерзкие стенки желудка обволокли шар из божественной воды и стали сильно на него давить, выталкивая его. С громким хлопком шар лопнул, и я увидел яркий свет, который все приближался ко мне. Через мгновение я оказался снаружи, летя в небо, весь в зеленой жидкости, судя по всему, в крови этой твари. Падая на землю, я увидел, как там собрались все мои товарищи, и с громким плюх наконец-то столкнулся с землей. В этот момент подбежал Рак и крикнул: «Черная черепашка! Черная черепашка!» Я откашлялся, встал на колени, упираясь руками об землю и, подняв голову, показал взгляд злости и непонимания. Вдруг меня кто-то похлопал по плечу со словами: «Рывин, где Рахиль?» Я стиснул зубы так, что был слышен скрежет, повернулся к этому человеку и зло крикнул: «Мертва! Она мертва!» С этими словами я оттолкнул руку, как оказалось, Куна, резко вскочил и отошел в сторону ото всех. Я посмотрел на небо, держа в руках кисараги, направил меч в это самое небо и крикнул: «Ты слышишь меня, ублюдок? Все это ваша грибанная башня. Поднимусь на самую вершину и разорву твою задницу, гнида. Ты, Захард, мне плевать, насколько ты силен, тебя ждет та же участь, что и создателя этой блядской башни. Помяни мое слово, я вас всех уничтожу». Вдоволь накричавшись, я мысленно отозвал кисараги, упал на колени, со слезами на глазах, которые я вызвал потоком воды, раздражающим глаза, и стал бить по этой скалистой поверхности, со словами: «Черт, черт, черт!» В этот самый момент заговорил удивленным голосом Юхансон: «Вы все прошли экзамен. К тому же я могу вас поздравить, благодаря господину Рывину, вы все сразу попадете на 20-й этаж через пространственные врата хранителя». Услышав его слова, все очень сильно обрадовались, стали обниматься и кричать «Ура!». Вдруг я услышал шаги за своей спиной и почувствовал, как кто-то тянет ко мне свою руку. Мысленно усмехнувшись, какой я гениальный актер, я резким движением отбросил от себя руку, с гневным криком: «Отвали!» Это снова оказался Кун. От моего удара он отлетел и упал на землю, после чего, отряхиваясь, вставая, он крикнул мне, потеряв свое привычное спокойствие и хладнокровие: «Да что там произошло? Что с тобой случилось?» Я посмотрел на него гневно и крикнул: «Оставьте меня в покое! Не хочу никого из вас видеть! Исчезните!» Услышав мои слова, Кун замолчал, а вот Рак крикнул: «Черная череп!» Я перебил его словами: «Заткнись! Ни слова больше! Не хочу никого из вас видеть! Пошли все нахуй!» С этими словами очень быстро побежал подальше ото всех. Я добежал до ближайшей скалы, уселся, облокотившись об нее спиной, думая о том, что же мне теперь делать дальше. Хранитель сдержал свое слово, и мы действительно попадем на 20-й этаж. Но, разве это не значит, что существуют пространственные врата на каждом этаже в этой башне? Получается, активировав их, можно попасть на любой этаж башни. А насколько я помню, Урик может использовать искривление пространства и самолично телепортироваться на любые расстояния, что и делает его неуловимым. Подожди, искривление пространства, я рассмеялся. Да ты шутишь, что ли? Этот парень обладает пространственной концепцией, как и я. Вопрос лишь в том, как он может ее контролировать, раз способен создавать врата между точками в пространстве. Но, для перемещения я использовал или чакру, или ману, как же он, не имея этих энергий, способен управлять пространством? Теперь я просто обязан его найти. Решено, следующим шагом, я буду искать Урика. Правда в том, что появится он на 21-м этаже во время испытания. Однако это будет совсем не скоро. Неизвестно, сколько прошло лет с момента предательства Рахиль в оригинальной истории. В среднем, чтобы покорить 134 этажей башни, у избранных уходит 600 лет. Единственный, кто знает, что находится за пределами башни, является Урик, и скорее всего Захард. Хотя, 10 великих воинов тоже знают, но о них мне ничего не известно. Интересно, что же такого меня ждет на 135 этаже? 133 является этажом последнего испытания, после него становятся офицерами. Мои размышления прервали звук шагов и голос. Мишель Лайт не была найдена. Что там случилось? Я повернул голову к источнику и увидел Ю Хансона. После чего, я ответил ему, злостью в голосе. Убил ее. Она попыталась меня убить, но я убил ее первым, после чего она выпала за пределы шара и ее разорвало давление Шинсу. Услышав мои слова, Ю Хансон спокойно сказал мне: «Вот как, понятно. Возвращайся в транспорт и отдохни. Вас будет неделя отдыха, прежде чем вы попадете на 20-й этаж». Закончив говорить, он ушел, буквально исчезая на глазах. Я тоже встал и направился к транспорту. Лежа в своей кровати, я думал о том, что мне делать. Честно говоря, мне нет резона оставаться в этом мире. И все, что меня держит в этом ублюдском мире, лишь любопытство и моя красавица Андрасси. Спасти ее я не могу, а не дав ей простого женского счастья, просто стереть ее существование. Я не могу так поступить. Правда, и что это со мной? Система была права. Если бы я не привязался к ней, то скорее всего уже был бы на 135 этаже. А теперь я просто. Пока я был в своих раздумьях, дверь открылась и кто-то вошел в мою комнату. Доступ к своей комнате я давал лишь одному человеку. Вдруг, я услышал голос полный волнения и беспокойства. «Ты в порядке? Ты вел себя?» Я перебил ее словами: «Со мной все в порядке». Это была лишь игра на публику. Однако, насчет Захарда я не шутил. «Знаешь что, любимая?» Услышав мои слова, Андрасси подошла ближе, села на кровать и прижалась ко мне, после чего спросила: «Что?» Я ответил ей: «Давай сбежим. Нахер эту башню, давай, когда я избавлюсь от Захарда, просто поживем спокойной жизнью». Когда я договорил, я посмотрел с надеждой в ее янтарные глаза. Андрасси широко раскрыла рот, после чего, успокоившись, придя в себя, сказала, прижимаясь к моей щеке: «Уже отказалась от всего. Ты знаешь, на покорение башни в среднем уходит около 600 лет, что жить так долго нам позволяет лишь высокая концентрация Шинсу, что замедляет старение. На 134 этаже должна быть самая высокая концентрация Шинсу, и там же находится империя Захарда. Понимаешь, к чему я клоню?» Подумав немного, я ответил: «Да». «Ты хочешь, чтобы мы жили на 134 этаже вместе?» Услышав мои слова, Андрасси довольно промурлыкала и сказала с улыбкой: «Именно. Однако, до туда нужно еще добраться сквозь 115 этажей. Хотя офицеры могут проходить множество этажей в серединной башне. Это то место, где живут офицеры, а также провалившиеся избранные». На ее слова я лишь усмехнулся и сказал: «Если ты так хочешь, мы можем хоть сейчас отправиться туда». Когда я договорил, Андрасси вскочила как кипятком ошпаренная, стукаясь об меня головой, и с вскриком «Ай!» она уставилась на меня как взъерошенная кошка, после чего, как будто сейчас кинется, прошипела: «Что ты сказал?» Увидев такую милую реакцию, я усмехнулся и ответил ей: «Сказал, мы можем хоть сейчас отправиться к хранителю и договориться с ним о перемещении на 134 этаж, да даже на 135 не будет проблемой. Однако, Там место нашего расставания, и я не хочу этого. Когда я договорил, Андрасси вцепилась в меня и стала трясти, со словами: «Что ж ты раньше-то не сказал? Раз мы можем сразу попасть на этот этаж, то чего мы ждем?» Я ответил ей: «Ну, тебя там убьют за долю секунды. На этом этаже все высокоранговые офицеры, а также две сильнейших принцессы Захард. Не стоит даже упоминать и самого Захарда. Недостаточно силен, чтобы тебя защитить, поэтому я хотел сначала найти Урика Мазина». В очередной раз мои слова повергли ее в шок. Она перестала меня трясти и застыла, после чего отпустила меня и удивленно спросила: «Зачем тебе этот маньяк?» Я ответил ей: «Не такой он уж и плохой. Во-первых, он обладает невероятной силой, я хочу узнать, как он этого добился. Во-вторых, он может использовать пространственную концепцию, я также хочу выяснить, как он это делает. Ну и в-третьих, он может рассказать мне о мире за пределами башни. Ладно, хватит об этом, лучше иди сюда». С этими словами я встал, схватил шокированную Андрасси за руку и вместе с ней плюхнулся обратно в кровать, вдыхая ее сладкий аромат. Она опешила от этого, что даже забыла об сопротивлении. Я обнял свою красавицу и сказал: «Давай просто полежим вот так вместе. Заблокирую дверь, чтобы никто не вошел. Не бойся, я не собираюсь ничего с тобой делать, если ты, конечно, сама этого не захочешь». На последних словах я усмехнулся. Андрасси же фыркнула и сказала: «Кто этого захочет?» После чего она поудобнее устроилась на моей груди и закрыла свои янтарные глазки. Я произнес: «Режим не беспокоить». На экране появился красный замок. Это значит, что режим был активирован. Теперь, даже если кто-то будет пытаться войти или позвонить в звонок, мы не услышим этого, а только увидим на терминале их морды, если, конечно, в этот момент на него посмотрим. Но что-то я в этом сомневаюсь. Я поцеловал свою красавицу в лоб и сказал ей: «Нас есть целая неделя для принятия решения. Если ты захочешь, мы сможем сразу отправиться в империю Захарда, однако я слишком слаб, чтобы противостоять им. Скорее всего, нам придется скрываться и не попадаться на глаза стражам. Согласна ли ты, моя красавица, жить такой жизнью?» Андрасси промурлыкала: «Главное, что мы будем вместе». Услышав это, я приподнял ее голову и нежно поцеловал прямо в губы. Она не стала сопротивляться, а сразу же взяла инициативу на себя, жадно впившись мне в губы. Когда у нас кончился воздух, она оттолкнула меня и легла обратно мне на грудь со словами: «Спасибо за угощение». Она облизнула свои губы. Я спокойно положил голову на подушку и сказал: «Ты меня дразнишь?» Она не ответила мне, делая вид, что спит. Увидев это, я усмехнулся и закрыл глаза. Вдруг Андрасси задумчиво сказала: «Как думаешь, мы сможем быть вместе?» Я серьезно ответил ей: «Думаю, мы сможем быть вместе до тех пор, пока ты этого захочешь». Она перебила мне словами: «Хочу навсегда быть с тобой, целую вечность просто вот так лежать и дарить друг другу тепло. Ты первый и последний парень, который подарил мне эти прекрасные ощущения, и я не хочу тебя обременять. Знаю, что ты до сих пор не поглотил свой осколок, лишь потому, что боишься меня потерять. Тебе плевать на весь этот мир и его обитателей, но я для тебя особенная. Не знаю, чем я удостоилась такой чести, но не будь меня, ты бы уже...» Я зло крикнул на нее, прерывая ее слова: «Дура, не говори таких вещей. Да я не часть этого мира, да мне абсолютно нет места в этом мире, я не хочу в нем находиться». Испытав на себе все эти испытания в виде отчаяния людей и существ, которые проваливаются в этих испытаниях, мне отвратителен этот мир, этот марионеточный мир. Еще больше, мне отвратителен я, потому что иду на поводу своих осколков, не имея возможности им сопротивляться, потому что они изначально были частью меня, и мы должны воссоединиться снова. Все чаще замечаю, что меня тянет к ним. Чем ближе я нахожусь, тем выше притяжение, и даже сейчас я ощущаю, как он зовет меня. Но в этом мире я нашел что-то действительно дорогое сердцу и не хочу это потерять. Андрасси перебила меня словами: «Возьми меня». Я открыл глаза и увидел, что она нависла надо мной. Я переспросил ее: «Что, прости?» Она ничего не сказала, а стала раздеваться, снимая с себя свою одежду. Сперва она сняла пиджак и отбросила его в сторону, потом сняла майку и также отбросила ее, открывая мне вид на ее нижнее белье. Однако долго это не продлилось, она сняла последнюю преграду, в виде бюстгальтера и также отбросила его на пол, открывая мне вид на ее соблазнительных близняшек. Ее лицо покрылось румянцем, но она смело схватила мою руку и положила на свою левую грудь, в область сердца и сказала, смущенным голосом, «Чувствуешь, как бьется мое сердце? Пожалуйста, я хочу этого». Через прикосновение руки с ее грудью я ощущал мягкость ее плоти, но также ее все ускоряющееся сердцебиение. Я посмотрел в ее янтарные глаза и серьезно спросил, «Ты правда этого хочешь?» Она посмотрела мне в лицо, кивнула и сказала, томно дыша, «Пожалуйста, возьми меня». В этот момент, как будто все цепи были сорваны, я повалил ее на кровать и впился ей в губы, руками исследуя ее тело, попутно снимая с нее оставшуюся одежду. Через пару мгновений, я и она были абсолютно голые, я нависал над нею, любуясь ее внеземной красотой и чистотой девственного тела. Не понимаю почему, но я абсолютно не чувствовал возбуждения, я делал все по наитию, как по инструкции, мой член уже стоял, а у меня совсем не было желания. Вдруг я услышал ее томный шепот, у меня в ухе. «Пожалуйста, будь со мной нежен». Ее слова вывели меня из раздумия, и я, впившись ей в губы, резким движением, вошел в нее, разрывая ее девственную плеву, заставляя простонать от боли прямо мне в рот. Не знаю, сколько прошло времени, но это были просто какие-то дикие скачки. Поначалу, ей было очень больно, но она терпела. Но, потом она набросилась на меня, словно демонесса, и оседлала. Сейчас же это исчадие ада, свернувшись в клубочек, сопит лежа у меня на груди, нет ни единого признака, который бы говорил, что это милое создание способно на такое. С этими мыслями, я поцеловал ее в лобик, она что-то довольно промурлыкала во сне, и я улегся на подушку, закрывая глаза, погружаясь в царство Морфея. Я открыл глаза, ожидая увидеть на себе комочек счастья, однако никого кроме меня в постели не было. Это показалось мне странным. Оглядевшись, я не увидел ее одежды, или хоть каких-нибудь признаков ее пребывания. Вдруг я заметил письмо на тумбочке. У меня было дурное предчувствие. Я вскочил, не заботясь о том, что был полностью голым, и схватил письмо, разрывая конверт, доставая записку. В ней было написано. Прочитав письмо, во мне что-то щелкнуло, силы покинули мое тело, и я рухнул на колени. Записка выпала из моих рук. Мою душу словно разорвали на части. Зрение стало размытым, и неконтролируемый поток слез полился из моих глаз. Нет, этого не может быть. С этими мыслями, я резко вскочил, и рванул на выход из комнаты. Сейчас дверь была препятствием, ударив ее со всей силы, я с легкостью выбил ее и рванул в комнату Андрасси, не заботясь взглядами встречных мне существ. Добежав до комнаты, я выбил дверь, и то, что я там увидел, повергло меня в отчаяние. Я увидел тело Андрасси, она умерла в такой же позе, как и Хо, проткнув себе шею ножом. Увидев эту сцену, мне стало дурно, мне еще никогда не было так плохо. Я подошел к ней, схватил ее уже холодное тело и зарыдал, крича, «Какая же ты дура! Черт возьми!» Неизвестное время спустя, я продолжал держать мертвое тело Андрасси, но вдруг, я услышал множество шагов, а после визг девочки и удивленный, нет, шокированный голос Куна, «Что здесь произошло?» Это, я не обращал на них никакое внимания. Для меня эти мошки не имели никакого смысла. Друзья, да вы не больше, чем НПС в видеоиграх. Вы все исчезнете. Единственное, кто действительно мне была дорога, уже умерла. Стоп, точно смерть и жизнь. Я мысленно обратился к системе. Система, блять, ты меня слышишь? Сфера жизни и смерти, она доступна в этом мире? Ответь мне, сука. Ах, да, ты же говорила, что больше не ответишь мне. Да и пошла ты, сам узнаю. Я мысленно попытался активировать сферу жизни и смерти. Тут же я почувствовал невероятно сильную боль. Она была гораздо сильнее, чем при контроле крови офицера Б-ранга в испытании Салки. Это заставило меня вновь упасть на колени, потеряв равновесие. Тело Андрасси выпало из моих рук, упав на пол. Я силой воли подавил все болевые ощущения, схватил тело Андрасси и пулей выбежал в коридор, оставляя всех стоять с разинутыми ртами. Вместе с телом Андрасси, я добежал до комнаты хранителя и, призвав кисороги, разрубил дверь, после чего ворвался внутрь. Тут же я очутился в том самом темном пространстве. Хранитель гневно крикнул, кто посме, но увидев меня, он заткнулся на полпути и с испугом учтиво сказал, это снова вы, гос. Я перебил его, словами: «Заткнись нахуй, ты что-нибудь знаешь о сфере жизни и смерти? Отвечай, живо!» Хранитель еще больше испугался и сказал: «Сэр, это один из элементов, входящих в состав Шинсу». Услышав его слова, я крикнул: «Воскреси эту девушку, живо!» Хранитель уже не знал, куда деться, и он еле-еле произнес: «Это невозможно, она уже мертва, а моего сродства недостаточно для этого, только создатель способе». Я стиснул зубы так, что был слышен скрежет, и крикнул: «Тогда отправь меня на 135 этаж, быстро!» С этими словами я снял очки и посмотрел на него злым, леденящим кровь взглядом своих ледяных глаз. Хранитель хотел что-то сказать, но быстро заткнулся. Вдруг он ярко засветился золотым светом и резко уменьшился до размеров червяка с земли. Вместо него появились гигантские золотые врата, и он пропищал: «Эти врата ведут на 135 этаж, я испал». Я рванул в врата, не обращая внимания на его писк. Как только я забежал в врата, пространство исказилось, и я оказался вместе скопления звезд. Звездная туманность. Я увидел золотую звезду и рванул к ней. Добравшись до нее, я увидел человекоподобный золотой силуэт, и в моей голове прозвучал голос: «Осколок мира башни Бога». Услышав это, я мысленно спросил: «Сфера жизни и смерти – это и есть инородный элемент? Воскреси эту девушку». Осколок ответил мне: «Осколок мира башни Бога». Услышав его слова, меня словно ледяной водой окатили, и мои руки сами опустили Андрасси. В тот же миг ее тело поглотила туманность, расщепляя на атомы. Видя мое шокированное лицо, осколок сказал: «Осколок мира башни Бога». Его слова привели меня в чувство. Мое сердце похолодело. Мне действительно больше здесь делать нечего. Пусть я не узнал, чего хотел, но я просто не смогу жить в мире, который напоминает мне о ней. Это будет невыносимо. С этими мыслями я сказал ему: «Хорошо, но прежде чем я поглощу тебя, я хочу попросить тебя рассказать о мире за пределами башни, также причину, почему я не могу использовать свои силы в полной мере». Осколок ответил: «Осколок мира башни Бога». Услышав это, я удивленно спросил: «Тогда как мне активировать эти энергии?» Осколок ответил: «Осколок мира башни Бога». Услышав это, я кивнул: «Потом буду об этом думать. Сейчас я должен попрощаться с этим миром». Напоследок я решил спросить вслух: «Тебе не жаль приносить себя в жертву?» Осколок также вслух ответил: «Смеешься, я ждал этого бесчисленное количество лет. Ты даже не представляешь, как мне надоел этот вид. Мое предназначение вернуться к началу, то есть к тебе». «Ладно, хватит лирики, давай приступим, иди сюда». Я кивнул и подошел к нему, после чего положил руку ему на грудь, и он тут же стал впитываться в мое тело как аморфная масса. Все мое естество разразилось невыносимой болью, картинки быстро менялись перед глазами, пока не появился гигантский лес. В этом лесу была хижина. Как только я увидел ее, я оказался внутри хижины. Хижина не была чем-то выдающимся, ее внутреннее убранство выглядит совершенно обычно. Пару шкафов с различными травами, кухонный стол, кухонная утварь. В доме была всего одна кровать, и сейчас на этой кровати лежал маленький мальчик, весь измазанный какими-то лекарствами. Если приглядеться, можно увидеть, как от мальчика исходит черный дымок. Помимо израненного мальчика, в хижине находился еще один человек. Это был молодой человек, одетый в белоснежные одежды, он разминал какие-то травы в ступке. Вдруг прозвучал крик, наполненный агонией и болью. Это был тот самый мальчик. Его лицо исказилось в гримасе боли, и он до хрипоты кричал. В одно мгновение молодой человек появился возле мальчика, коснулся двумя пальцами его лба, и мальчик умиротворенно уснул. Человек в белоснежной одеждах сказал сам себе: «Это уже пятый раз за сегодня, если не потороплюсь, этот мальчик может погибнуть». Поклялся больше не использовать этого, но, видимо, выбора нет. Жизнь этого мальчика важнее. С этими словами из руки человека появилось фиолетовое облачко. Оно обволакивало содержимое ступки, сжимая его в шар. Вдруг облачко превратилось в фиолетовое пламя, сжигая примеси. Через мгновение вместо огромного шара в воздухе летала маленькая таблетка. Этот процесс показался мне невероятно завораживающим и одновременно знакомым, как будто я видел это множество раз. Молодой человек направил эту таблетку в рот мальчику, и она исчезла у него во рту. Мальчик тут же задергался в конвульсиях. Из его тела вышел концентрированный черный дым, а из-под кожи вонючая черная грязь. Раны, что по всему телу мальчика, стали мгновенно затягиваться. Через минуту от ран уже не было и следа, а мальчик лежал в собственной грязи, мирно посапывая. Человек в белых одеяниях вздохнул, погладил лоб мальчика и сказал ласковым голосом: «Тебе пришлось нелегко, прости за муки, причиненные тебе. Однако, если бы я этого не сделал, ты бы скорее всего умер». Вдруг, изображение снова стало резко сменяться, до тех пор, пока оно не достигло 12-летнего возраста мальчика. Он тренировался владение мечом, вернее, он пытался разрезать листья, что падали с деревьев, но у него ничего не получалось. Молодой человек наблюдал за ним и вздохнул. Услышав этот вздох, мальчик остановился и сказал: «Учитель, ученик не понимает». Молодой человек тепло улыбнулся мальчику и спросил: «Рывин, что для тебя меч?» Мальчик ответил учителю: «Для меня меч – это оружие». Услышав слова мальчика, улыбка исчезла с лица молодого человека. Он подошел к мальчику, отобрал у него меч и выкинул его, со словами: «Иди на небесную платформу и медитируй, пока не поймешь смысл меча». Мальчик, искренне не понимая, хотел что-то сказать, но был прерван жестом учителя, со строгими словами: «Иди, мне не нужны твои оправдания». Мальчик понуро опустил голову и пошел медитировать, как ему и сказал учитель. После чего, молодой человек встал напротив дерева и ударил по нему. С гигантского дерева посыпалось огромное количество листьев. Однако, не достигая до земли, каждый из этих листьев был разрублен на 4 части. Это выглядело так завораживающе, что я разинул рот. Учитель мальчика произнес: «Еще есть время. Тянь Цзянь, точно воспитаю из него своего приемника». Изображения снова начали быстро меняться. Мальчик пережил жесточайшие тренировки и сейчас находился на экзамене совершеннолетия. Сейчас ему было 15 лет. Однако, взглянув на этого мальчика, его возраст — это последнее, о чем вы будете думать. Его владение мечом достигло такой степени, что дьявольские звери, которые нападали на него толпой, были разрезаны еще до того, как попадали в радиус атаки его меча. Когда эта кровавая бойня закончилась, из ниоткуда появился Тянь Цзянь и спросил: «Рывин, что для тебя меч?» «Мальчик, вернее уже юноша», — ответил учителю, убирая меч в ножны за спиной. «Это меч, меч, это я». Услышав эти слова, учитель тепло улыбнулся своему ученику и из ниоткуда достал мешочек, со словами: «Теперь ты готов, найди свое предназначение и возвращайся, чтобы закончить обучение. До этих пор я прощаюсь с тобой, мой дорогой ученик». Тянь Цзянь в одно мгновение оказался возле Рывина, коснулся его лба 2 пальцами, на конце которых горел огонек, и со словами: «Прощай, мой дорогой ученик», он положил мешочек в руки юноши и исчез. Юноша словно находился в трансе и вдруг очнулся, со словами: «Чего это я? Меня же преследуют эти ублюдки из столицы. К счастью, я вовремя спер это лекарство». Он просмотрел на мешок в своих руках, положил его за пояс и стал быстро убегать, глубоко в лес. Увидев эту сцену, я понял, что Тянь Цзянь изменил память этому юноше. Вдруг, изображения стали очень быстро сменяться, пока не наступила абсолютная тьма. Все мое естество вспыхнуло в невыносимой боли, и я услышал слабые прощальные слова осколка. Осколок мира башни Бога. После чего, боль превысила мои пределы, остатки моего сознания стали быстро угасать, погружаясь в абсолютную тьму. Часть 49. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе есть абстрактное программирование, оно полно неточностей, но именно сам принцип очень похож на реальный, однако условностей много. Все-таки это вам не учебник по программированию, а художественное произведение. На мой взгляд, глава получилась очень занудной, особенно в начале. Но, решать, как всегда, вам, дорогие читатели. Надеюсь, я не сильно загубил ваши ожидания, поступив таким образом. ГГ в этом мире не будет стараться клеить баб, выйди ток, нет, то и хер с ними. Он сосредоточится на собственном развитии. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза и понял, что оказался в своей комнате в офисе дяди. Итак, я все ближе и ближе к разгадке своего прошлого. Я понял, откуда у меня навыки владения меча. Однако, мои навыки просто смехотворны, по сравнению с моим учителем Тянь Цзянь. Его мастерство бесспорно вы. Но вдруг, в моей голове раздался раздраженный голос системы. Система, услышав ее слова, меня пробрала злость, и я накричал на нее, что решила объявиться. Когда ты была мне нужна, от тебя не было ни слуху, ни духу, а сейчас ты вмешиваешься в мои рассуждения. Кем ты себя, черт возьми, возомнила? Когда мне действительно нужна была помощь, ты не ответила на мой зов, а сейчас, я не хочу тебя слышать. Тем не менее, я не могу отключить канал связи с системой, и она продолжила говорить. Система, дослушав ее слова, я сказал, откуда ты все это знаешь? Стоп, ты была со мной с моего рождения, настоящего рождения, но ведь я не активировал тебя, значит, ты могла наблюдать за мной в неактивированной форме? Система ответила, с сарказмом. Система, когда она договорила, мне в голову пришла мысль, кто ты, черт возьми, такая, ты совсем не похожа на систему. Система услышала мои мысли и сказала, система, я ответил ей, то, что и всегда, искать и поглощать осколки. Однако, в этот раз я сделаю приготовление, чтобы не было ситуации, как в башне Бога. К тому же пусть мою судьбу решит рандом. Услышав мои слова, система удивилась. Система, я ничуть не удивился ее словам и ответил ей, да, программа решит все за меня, я в тебе и не сомневался, сперва надо раздобыть компьютер. Я встал с кровати, применил мгновенную очистку, и с помощью жизненной энергии, узнал, где находится дядя. Итак, он в своем офисе, лучше будет позвонить ему, а не идти лично. С этими мыслями, я взял свой телефон, и набрал номер дяди. Дядя ответил на звонок, алло, это Кисараги. Я вас слушаю. Я начал говорить. Дядя, это Рэйвин. Мне нужен будет какой-нибудь ноутбук, подключенный к интернету. Ты сможешь мне это организовать? Через недолгое молчание я услышал утвердительный ответ дяди. Хорошо, племяш. Я пошлю кого-нибудь принести тебе ноутбук. Ты сейчас в номере? Я ответил ему. Да. Желательно как можно быстрее. Дядя сказал. В течение 5 минут можешь ожидать. Услышав это, я поблагодарил его. Хорошо, спасибо, дядя. Ладно, не буду тебя отвлекать от работы. Пока. С этими словами, я сбросил звонок. Так, проблема с ноутбуком решена. Осталось решить еще 2 проблемы. Хаем, вижу 2 пути решения проблемы. Первый – магия иллюзий. Второй – артефакт сокрытия. Для первого требуется постоянный расход маны. Второй работает за счет иллюзорных рун. Проблема в том, что не в каждом мире есть мана. Значит, и пополнить соответственно ее запасы в артефакте я не смогу. Магия иллюзий требует постоянной поддержки маны. Из этого вытекает все та же проблема. Система блокирует энергии, в том числе и ману. ХМ. В данный момент мне доступна мана, чакра, пси, ририку, сила бесконечности, демоническая энергия. Для создания артефакта мне понадобится источник маны. Начертать руны сокрытия несложно, они не очень отличаются от иллюзорных, а вот с источником. У меня не осталось высококлассных святых или демонических камней. В качестве источника можно. Точно. Я мысленно призвал опустевший святой кристалл из инвентаря. У меня в руке появился ромбической формы прозрачный кристалл. Один из самых мощных источников маны являлась кровь дракона. Концентрация маны в крови дракона настолько огромна, что одна капля сможет поддерживать магию годами. Сейчас этот кристалл, это сосуд, в нем не осталось энергии, так почему бы его не превратить в резервуар для маны? Кровь дракона, что может быть легче? Я драконий бог бесконечности. Я мысленно использовал частичную трансформацию. В этот же миг, кисть моей руки стала меняться на драконью. Всего мгновение спустя, она стала полностью черной, с длинными когтями. На другой руке, я применил частичную трансформацию лишь на один палец, этим пальцем, я резким движением порезал драконью лапу. Только то, что обладает эффектом бесконечности, способно пробить бесконечность. Именно по этой причине я использовал драконий коготь, который пропитан силой бесконечности. Из лапы полилась кровь, на удивление она была алой, как у людей. Однако, сама рана моментально заросла, быстро подставив кристаллу. Под капли кровь я стал наблюдать за его реакцией. Вдруг, кристалл завибрировал. Кровь осталась на его поверхности, ни в какую не хотя попадать внутрь кристалла. Словно кровь или же сам кристалл отвергают друг друга. Не хочешь по-хорошему, я тебя заставлю. С этой мыслью я сконцентрировал поток маны и направил ее на капли драконьей крови. Буквально силой вдавливая кровь в кристалл, заставляя их сливаться в единое целое. Кристалл завибрировал еще сильнее, принимая кроваво-красный оттенок. Вдруг произошла яркая вспышка кроваво-красного света, я мгновенно активировал барьер бесконечности по области, чтобы никто не увидел этого. Я находился в море крови. Именно такое ощущение вызывал этот яркий кровавый свет, что буквально поглотил меня полностью. Спустя полминуты, свет наконец-то стал тускнеть, пока окончательно не принял формы маленького кроваво-красного кристалла. Вдруг, я получил уведомление от системы. Название, пускай будет «Драконий кровавый кристалл». Система снова прислала уведомление. Я мысленно ответил, да. В этот же миг, кристалл снова вспыхнул кроваво-красным светом. Когда свет исчез, произошло нечто удивительное. Это, почему он уменьшился? Хм, ладно, использую на нем психометрию. С этой мыслью я коснулся кристалла, используя навык психометрии. В моей голове появилась информация. Сколько? А, ну хотя чего удивляться, все же это кровь драконьего бога бесконечности, а не какого-то там низкорангового дракона. Этого вполне хватит на пару сотен лет поддержки руны иллюзии. Я убрал барьер бесконечности. В этот самый момент прозвучал звонок в дверь. Я мысленно усмехнулся. Как вовремя. Отменив трансформацию, я снова принял облик обычного человека, мысленно отправив драконий кровавый кристалл в инвентарь. Он тут же исчез из моих рук. Вдруг, я услышал голос девушки. «Господин Рейвен, вы тут? Принесла вам ноутбук, как вы просили». Услышав это, я быстро наложил иллюзию на свои глаза, чтобы они выглядели обычно, и пошел открывать дверь, со словами «Иду, иду». Открыв дверь, я увидел секретаря дяди. Она держала в руках тонкий ноутбук, судя по всему, дорогой модели. Поприветствовав ее с улыбкой, я сказал, «Спасибо большое за помощь, не зайдете на чашечку чая?» Секретарь дяди смутилась и сказала, «Что вы, господин Рейвен, я пришла, чтобы отдать вам ноутбук, я все же на работе, вот если после». Я протянул руку вперед, со словами, «После», она быстро всучила мне ноутбук, со словами, «Не берите в голову, мне надо работать», и убежала с покрасневшим лицом. Что за невинная девушка, но судя по ее реакции, она не встречается с моим дядей. Ладно, сейчас мне некогда об этом думать, нужно решить свои дела. Посмотрев на серебристый ноутбук у себя в руках, в голову пришла мысль. Ноутбук-то передала, а вот зарядку, или хотя бы мышку к нему, забыла. Ладно, обойдусь без них. С этой мыслью я отправился к себе на кровать. Усевшись в позу лотоса, я включил ноутбук. Как я и думал, загрузился он моментально. Хм, фирма Asus, а модель? ZenBook Pro 14, тогда понятно, это одна из самых новых моделей. Нажав на пользователя Work, на экране высветилось. Введите пароль. Понятно, ноутбук-то принесла, а вот про пароль забыла. Что ж, проверим свои знания. Конечно, я могу подобрать пароль, используя скорость рук, но боюсь, этот ноутбук этого не выдержит. Тогда придется использовать другой метод. С этой мыслью я зажал кнопку выключения ноутбука. Ожидаемо, ноутбук выключился. Я снова нажал на кнопку включения, при этом стал быстро нажимать кнопку F8. Высветилось меню запуска. Я выбрал безопасный режим Safimode. Итак, ноутбук загрузился в безопасном режиме. Меня приветствует пустой рабочий стол в черно-белом цвете. Я нажал меню «Пуск», далее на иконку пользователя, потом настройки учетных записей, выбрал «Work», удалить пароль. Осталось перезагрузить, и все готово. С этой мыслью я снова нажал на кнопку «Пуск», далее выбрал выключение перезагрузка. Ноутбук моментально завершил все открытые процессы и приступил к перезагрузке. Когда он подготовился к запуску, я снова нажал кнопку F8. Вылезла та же самая менюшка, в этот раз я выбрал обычная загрузка Windows. Ноутбук обработал команду и запустил операционную систему. На экране снова появился выбор пользователя, я выбрал Work. В этот раз все прошло успешно, и я смог наконец-то войти в пользователя. На все эти действия я потратил примерно минуту, будь это какой-нибудь старый ноутбук, мне пришлось бы затратить на это минимум минут 5-10. Вдруг, я снова услышал звонок в дверь. Положив ноутбук на кровать, я вскочил с кровати и пошел открывать дверь. Открыв дверь, я увидел запыхавшуюся секретаря своего дяди. Она с красным лицом быстро затараторила. Господин Рейвен, пароль, точка. Я перебил ее слова, успокойтесь, отдышитесь и скажите нормально.